мы начинаем очередной урок Зогара, номер 13, страница 42, правая колонка, строчка 4, от самых, буква самых. Пятая строчка. Мы сейчас находимся в Гасулам, в комментарии. Пятая строчка. Мы видим, что это сноска буквы Кав-Хет. А Кав-Хет нам нужно теперь... Возвращаемся, смотрим сам текст. Зогара вверху. Есть у нас две строчки. И читаем сам текст Зогар. Первая строчка Зогар. А когда мы будем говорить о комментарии, мы говорим о Сулам. Все. Первая строчка Зогара вверху. Кавхет. Алат от самых. Амра каме. Двоеточие. Рибон Альмин. Найха камех. Лемевары два ви альма. Деит би. Смеха ленафлин. Дихтив. Сомех. Ашем лехоль анофлим. Точка. Амар. Следующая страница вверху. 43-я. Мем Гимель. В самом Зогаре. Первая строчка. Амар ла. Ла. Двоеточие. Альда ант царих. Леатрех, вело тазуз мине, и ад напик миатрех, матеге, вторая строчка, алегу де инон, нафилин, гоиль ве инон, смихин алех, точка. Мияда на факт микаме. Точка. Опять возвращаемся на нашу на исходную страницу, 42-я. Вверху. Или я сразу переведу, или я у него, он переводит ее. Я переведу ее сначала в самом Зогаре, чтобы немножко нам тоже учить глазами и потихоньку учить тоже арамейский. Первая строчка у Зогара. Страница 42. Кав хет. От кав хет. 28-я буква. Параграф. Алат от самых. Вошла буква самых. Амра каме. Она сказала перед ним. Двоеточие. Рибон Альмин. Владыка миров. Найха камех. Хорошо бы для тебя. Лемевары. Создать. Вторая строчка. Би Альма. Мною. Мир. Деит би, ибо так как есть во мне, смиха ленафлин, поддержка падающим. Дихтив, ибо написано. написано это написано это в Тагилем, в, как сказать, в псалмах. Псалм, сейчас скажу, 145-й псалме это написано. Известный псалм такой. Псалм, который построен на буквах алфавита. Каждая, я сейчас потом расскажу. Дихтиев, ибо написано Сомеих Ашем Лехоля Нофлин, точка. Поддерживает Гавайя всех падающих. Точка. Амар далее сказал, следующая страница Мем Гимель 43 сам текст Зогара, первая строчка. Амарла сказал ей, двоеточие. Альда, поэтому анцарих латрех, ты обязана быть на своем месте. Вело тазузмене и не пошелохнись оттуда, как бы, не передвигайся оттуда. И одна пикмиатрех, если ты выйдешь из со своего места, в букве самых он говорит, ма тэгэ, что же будет тогда два алейгу, им, для них, да и но нафлин, те, которые падающие, го ильвы и нон смихин алах, алех, так как они поддерживаются тобою, точка. Мият нафакат микамы. Сразу же она ушла, вышла от него. Он еще со временем, чуть-чуть позже, он еще нам даст хороший комментарий, что все это значит, как они приходят перед Творцом, и он им объясняет их собственные их свойства, которые у них, и они довольны и уходят от него. Они знают свое положение, свою задачу и так далее. Опять возвращаемся к странице 42-й. Правая колонка. Строчка 5-я. Он дает сначала, как правило, свой перевод. Каф хет. Это не то, что мы повторяемся, сейчас он нам даст хороший перевод, но то, что я дал перевод, просто чтобы немножко и посмотреть, и уже знаем немножко, и как бы еще раз, как бы арамейский немножко получить. Пятая строчка. Алат от самых выхуд. Вошла буква самых и так далее. Двоеточие. Нихнаса от шесть самых. Амра лефанав. Вошла буква шесть самых. Амра лефанав, она сказала перед его ликом. Двоеточие. Рибон гаулламим. Тов лефанеха. Сем левро. Ви эт гаулам. Точка. Шестая, после двоеточия. Владыка миров, хорошо перед твоим ликом, перед тобой, для тебя, в принципе, перед тобой, левро сем, левро ви это улам, сотворить мною мир. Точка. Киеш би смиха, ибо ленофлим, иврит. 8. Ленофлим. Шекатув. Сомех. Ашем лехоль. Ануфлим. Точка. Седьмая строчка. Это мы сейчас в Гасуламе находимся. Правая колонка. Седьмая строчка. После точки. Киешби смеха. 8, Ленофлим, ибо есть в мне, во мне поддержка падающим. Шекатув, что написано, Сомаих Ашем Лехолянофлим, поддерживает Творец всех падающих. А здесь я чуть-чуть скажу, откуда это взято. Это было, это есть в Псалмах, 145-й Псалм, 14-й, как сказать, стих. И весь этот Псалм, он построен в алфавитном порядке. То есть все 22, будем говорить, все стихи, они построены сначала от Алеф, потом идет стих от Бет, и так далее, и так далее. Кроме одного, кроме одной буквы. Из одной буквы они, в этом стихе не сделан, в этом псалме не сделан стих. Давид, царь Давид, он своим Руаха Кодыш, Святым Духом, навеян, это был псалм, и он не сделал на нун, потому что нун, буква нун, она, от нее исходит слово нофлим, падающий, и тоже по качеству. И он ее пропустил. Точка 8 после точки. Амар 9 ла. Он сказал ей, Творец, говорите, буквы самых, двоеточие. Мишум зе от цриха лемикомех. Из-за этого ты обязана быть на своем месте. В альтезузи 10-10 мимену шеим ад йоцет мимикомех шебамила 11 самых. Эйло ануфлим майгелеем. Ма меахар 12 шехем смухим алеха. Точка. Еще докончим. Мият яц а милефанав. 9. После двоеточия. Мишум зе ацрихала микомех. Мы уже говорили это еще раз. Из-за этого, поэтому, можно сказать, ты должна быть на своем месте. Ва альта зузи 10 мимену, и не шелохнись оттуда, не перемещайся ни на миллиметр оттуда. Шеим ад йоцет мимекомех, что если ты выйдешь со своего места, и он добавляет после запятой еще свое слово, свои пару слов для ясности. Ше бамила самых, если ты, еще раз, если ты выйдешь со своего места, и он добавляет, что это в слове слово самых, а 11, а самых означает само слово самых и буква самых означает поддержка. Так вот, если ты как поддержка выйдешь со своего места, уйдешь, эйло ануфли маеги алейхем, эти падающие, что будет с ними? Миахар 12 шехем смухим алеха, из-за того, что они поддерживаются тобой. Точка. Мият яцаа милфанав, сразу же она ушла от него. Она поняла его аргументы, и она рада своей участи, своей знанием теперь она знает свои свойства как следует. Посредством постижения высшего, низший узнает себя. 13. Биура дворим. От самых. Ги тиферет дезеранпин. 14. Веги вхинат бина дегуфа. Ки Акахаб Шенасу 15 Базианпин Лехасадим Ништану Шмейгем Шмейгу Лехагат Кануда 16 Вегиней Абина Нехлака лебет пхинот. Гар визат. Шехагар шиба. Насу леаба виима. Элаин. Умальбишин. Ахтин. 18. Михазе улемаладе ариханпин. Венехшавим од левхинат 19 рош де ариханпин афальпи ше омдим багув шело лигьотам 20 ор хасадим басот кихафец хесет гу. Точка. 21 точка. Потихонечку пойдем это. Много аспектов здесь есть, конечно. Это уже Каббала. Таким образом, будем это изучать. В ТС много. Так что ничего страшного. Все это пойдет. 13. Биура дворим. Объяснение слов. От самых. Буква самых. И тиферед зеранпин. Она тиферет зеранпина. Сначала переведем, а потом вернемся, чтобы не путаться. 14. Вигив хинат бина дегуфа. А это аспект, она аспект бина тела. Ки гакахаб, ибо кахаб, кетер хохма бина, шенасу, которые стали 15 в зейранпине, лехасадим, хасадим они стали, то есть в голове они, потом расскажу, в которой остали хасадим, ништану шмейгем лехагат, они изменили свои имена на хагат, хесед гвура тиферет. Кануда, как известно, 16. Вегиней габина нехлака лебет пхинот гарвизат. И вот, бина разделяется на два аспекта, гар и зад. Три первые и семь нижних. 17. Шехагар шиба, что ее гар, бинида, насу ле абавы има и лаин, они стали высшими абавы има. Умальбишин, и они одевают. 18. Михазе улемала де ариханпин. От хазе, от груди и вверх ариханпина. Венехшавин, венехшавин, и они считаются од, еще левхинат, аспектом 19, рош де ариханпин, головы абы, головы ариханпина. Афальпише омдим багувшило, несмотря на то, что они стоят в теле его. Сейчас пойдет. Лигьо там, так как они, 20, ор хасадим, они ор хасадим имеют. Басотки хафец хесетху, в секрете, что они желают хесет. Вот такая. Теперь немножко мы перевели, а сейчас потихоньку мы разберемся. Может быть, я сделаю чертежик. 13. Биюра дворим. Еще раз теперь немножко с пояснениями. Биюра дворим. Объяснение слов. Нам некуда торопиться. Надо, каждая вещь, которая очень важная, мы должны ее пройти. От самых, буква самых, это Тиферет Зейранпина. Это мы знаем. Почему? От самых Тиферет Зейранпина. Потому что мы знаем из 20 букв, 22 букв парцуфа. 22 буквы есть. Можно парцуф видеть как 10 сферот, а можно его представить его в виде 22 букв алфавита. 9 первых сферот – это бина его. Затем с 10 по 19 это 9 еще, следующие 9 это Зейранпин его Доцади, он говорит, Доцади. И потом еще есть остаются еще у нас Куф, да, Куф, Реш, Шин и Тав. Четыре остаются еще, как вы учили, от Малхут. Так вот, может быть, это очень уже знаю, известно, но я просто повторяю еще разочек, ничего страшного. Так вот, десятая буква – это Юд. С нее начинается Зейранпин. Юд – Зейранпин. Юд – это Кетер Зейранпина. И так далее. И пошло вниз. Каф. Каф – это Хохма Зейранпина. Ламет. Далее это будет Бина Зейранпина. Мем. Это будет Хесет Зейранпина. Нун – это будет Гвура де Зейранпина. И потом идет Самых. И Самых уже Тиферет Зейранпина. Вот то, что он нам сказал сейчас. Что буква Самых, она Тиферет Зейранпина. 14. Веги вхинат бина де гуфа. И она аспект бина гуфа, бина тела. Мы знаем, что тиферет, она в бина тела. Так как это зейранпин. Бергауп зейранпин это зейранпин это тело парцуфа. Всегда зейранпин, настоящий зейранпин, общий всего парцуфа это тело. Так вот, он говорит нам, что Тиферет это бина тела. И он поясняет нам за запятой. Киха кахаб шенасу базейранпин 15 базейранпин лехасадим ибо кахаб, ибо из головы кетер хохма бина. Они стали в зейранпине, то есть в теле, когда они встали в теле, в теле нет головы. И они встали там, они стали в теле, они стали хасадим. Ибо в голове есть хохма, а здесь они, так, здесь не было, здесь они изменились, здесь они получили хасадим. Правильно? Потому что в голове кетер хохма бина. А из бины происходит сейранпин. А какое качество в бина? Бина, она желает только хасадим, ее хасадим ее свойство. А потому ее порождение зейранпин, он тоже хасадим. И это в теле хасадим. Хорошо, надо это себе уяснить. Так же и в нас, так же и мы так же состоим. То есть, черно говорит, кикахав, что гакахав, что кетер хохма бина, стали в сейранпине, то есть в теле, они стали хасадим. И ништану, и изменили тогда, изменили шмейгу, шмейгу, лахагат, изменили свои имена, названия, нахагат. Понятно, да? То есть, кетер, он, кетер в голове, он как стал как хохма в теле. Хохма в голове она стала как гвура в теле. А бина в голове она стала как тиферет. В голове она стала как тиферет в теле. То есть бина в теле это тиферет. Канода, как известно. 16. Вегиней габина нехлакала бет пхинот гар взад. И вот, сама бина в парцуфе, сама бина, я добавляю, в парцуфе, в мире Ацилут, была, она разделилась на очевидно разделилась, уже явно разделилась на две ступени. Гар и зад. Три первых и семь нижних. Они уже разделились качественно. Причем 17. Шегагар, шебана асула абова и майлаин, что гар ее вины. Они стали в Ацилуте, они стали парцуфами Абавы Има. Высшими парцуфами Абавы Има. Отдельно, почему они отделились? Потому что Абавы Има, три первых сферот. Может быть, я очень излишне говорю, может быть, уже знает, конечно, наши учащиеся русские. Но я еще добавляю, ничего страшного. Потому что Абаваима – это три первых бины, а эти только три первых бины, они хотят только хасадим. У них есть гар, конечно, у них есть гар, но у них хасадим – гар, конечно, у них хасадим от гар, гар относится. В Зейрабине тоже есть, сказать, хасадим, но они относятся уже не к гар, а к вак, к шести концам, как сказать, краям без головы. А то, что в голове, называется гар. Так вот, три первых бины, они так и не хотят хохма. Они них есть хасадим. И поэтому, а нижние, когда бина вышла из головы Ариханпина, в тело его Ариханпина, то есть в хагат Ариханпина, то она сама Абавыима, они им все равно, где стоять. В голове Ариханпина. Или же выйти в его тело Ариханпина. Ибо как там, так и там. Им не нужна хохма. И они могут и ниже стоять. Они все равно, как будто они в голове стоят. Они в голове стояли, им не нужна была хохма. И здесь ниже. То есть они от этого не страдают. Их качество от этого не меньше. Но вот их семь нижних абавыима, то есть семь нижних бины, они, да, страдают, потому что им нужна хохма всегда. Почему? Семь нижних, где бы они ни были, они семь нижних бины, это как бы включение Зейранпина в бину. Так ведь? Это Зейранпин бины. А всякий Зейранпин ему уже какая-то нужна, конечно, ему, здесь ему нужна в бине именно. Нужна ему хохма, чтобы передать ее дальше нижним. Ибо из четырех стадий прямого света известно, что бина, а в ней она зарождает нижних Зейранпин и Малху. Поэтому они из нее проистекают, и ее желание всегда дать нижним стадиям. И вот так вот, так вот, семь нижних ее, они тоже отделились, бины, то есть, семь нижних ее, они тоже отделились в отдельный парцуф Ишсуд, Исраэль Саба и Твуна, то есть, мужская и женская часть. Потому что различие свойств приводит к отдалению в духовном. Поэтому здесь тоже Ишсуд как бы отдельно отделился от Абауима. Это что он говорит нам? Что бина, она разделилась на две ступени, гар и зад. 17-е, что гар, три первых шиба, которые в ней, на асула Абауима, Элаин, стали высшими Абауима. Умальбишин, и они одевают. 18. Михазе улымала от груди и вверх Ариханпина, то есть хагат его, венехшавин, и они считаются еще от Левхинат 19, рожда Ариханпин, они считаются как голова еще Ариханпин. Понятно, как мы уже говорили. Афаль пише, омдим богов шило, несмотря на то, что они стоят еще стоят в теле его, Ариханпин. А все эти парцуфим от Силута, они все одеваются как на стержень, они одеваются на парцуф Ариханпин, который кетер является, кетером в мире от Силут. Потому что Атик, он как бы связующий между Ак и Ацилута. И как бы отдельно отдален, отдельно отделен от самого Ацилута. А здесь они все одеваются, все парцуфим одеваются на Ариханпин. Так же самое, как и наподобие парцуфим Адама Кадмона, которые одеваются на Гальгаль, то Гальгаль-то там тоже кетер. Девятнадцать. То есть он сказал нам, что они одевают, они еще считаются головой, то есть Абавыим, они считаются как голова Ариханпина. Афальпи, 19, третье слово. Афальпи, шом димбагув шело, несмотря на то, что они стоят в теле его Ариханпина, Абауима. Легьотам, так как они есть, 20, ор хасадим, ибо они ор хасадим. А на хасадим не было никакого запрета, и она им все равно стоять в голове, мы уже говорили об этом. Басод, в секрете, то есть, как написано, кихафец хесед, что он желает хесед. Двадцать первое. Он говорит нам, где-то написано, что это в конце пророка Миха. 21 после точки. Улефи Шейнам мекаблим ор хохма, Гам 22 Бигота Бигетам Барош Ариханпин Алькен Эйн Гайотсия Эйн Гайотсия Мигарош 23 Мемаэт это там Клаль Венехшавим Од Лифхинат Рош 24 Ариханпин 21 Улыфи Шейна Мекаблим Ор Хохма и так как они Абоима не получают свет Хохма Гам 22 Бигетам Барош да Ариханпин также и когда они находятся в голове Ариханпина. Алькен, поэтому Эйн Гаитсия Мигарош, поэтому выход их из головы не 23, не Мимаэтет Отам Клаль, не уменьшает их, совершенно нет, совершенно не уменьшает их. Запятая. Венехшавим Од Левхинат Рош 24 Арихан. И они считаются еще аспектом головы Ариханпина. То есть они считаются как гар, несмотря на то, что они вышли. Это большущая вещь. То, что мы сейчас учим, что мы знаем, что она вышла в Абавиима, они стоят, находятся в теле Ариханпина. То есть одеваются на тело, лучше сказать. Одеваются на тело Ариханпина, и они являются еще гар. То есть гар, как бы, с одной стороны, они как бы уже тело, а с другой стороны, они все-таки гар. Хорошо, хасадим, но все-таки гар. И таким образом был такой громадный тикун, благодаря которому теперь возможно исправление. И их нижняя часть. Сейчас увидим. Точка. 24 после точки. Это очень важно, что мы сейчас учим потихонечку, потому что из этого очень будем учить много в ТЭС и так далее. Вэгэм некраим самых. О. Мипней шээйлу гар дебина 25. Ниткану леабовы има. Умит паштот баген. Шеш сферот. 26. Хабат хагат. Ада хазе. Вегем. Некраим самых. И эти Абава има называются самых. И он объясняет о самых. Он объясняет, что такое самых. О самых мы говорим, это его числовое значение самых, это 60. То есть 6 раз 10. 6 раз 10 сферот. Смотри дальше. Вэгэм некраим самых, они абавыима. Называются самых. И самых значение 60. И самых означает сама буква. И когда мы ее расписываем, самых, три буквы. А это значение имеет на святом языке, имеет значение поддерживающий, поддержка. И на этом все построено, весь этот фрагмент. И на этом тоже построена вся ее аргументация буквы самых, что она считала себя достойной, свое качество, чтобы ею был мог быть создан мир, что она могла и может привести к Мартикун, к окончательному исправлению. 24 еще разочек. После точки. Вегем некраим самых. И они, и Абава, и Има, я добавляю, называются самых. Мипней шеэйлугар дебина. Я еще сначала прочитаю опять, как мы договорились. Ни 25. Ниткану лаабова има. Умит паштот баген. Еще раз. Умит паштот баген. Шеш сферот. 26. Хабад хагад. Адга хасе. Точка. Вегем и они называются самых. Мипней шеэйлу гар. Из-за того, что эти гар, дебина, что эти три первых бины, 25, нитканула абаваима, они установлены, произвели как бы исправление, и установлены как абаваима. А как абаваима они установлены, значит, они уже парцов, значит, у них есть 10 сферот. 10 сферот. Так вот. Умит паштот баген шеш сферот, и говорит, и у них распространяются в них всего 10 сферот, правильно? Они могут иметь. Так вот, гар имеет, само гар имеет 3 сфероты от бины. Но сами по себе они еще разделяются на свои 10. Так вот, он говорит, умит паштот, они распространяются в них, в абаваима, 6 сферот, 26, хабад хагад, то есть голова и тело, хабад хагад, адахазе, дохазе, потому что все теперь в Ацилуте все разделилось на две части. Каждый парцуф разделился на две части. Хабад хагад остается в ступени, а неги выходит из ступени и падает в следующую, ниже лежащую ступень, как мы знаем. А потом при гадлуте, когда есть ман, поднимает нижнее своей верхней частью, то поднимается вместе с нижней частью, поднимается в верхнюю ступень и становится там, как верхняя ступень. Получает тот же свет. Аваль, точка, 26. Аваль зад дебина, шеген, 27, мифхинат ит калалут, азон бебина, вейнан эцем, 28, абина, гиней, Нитхалку мегабина венасу лепарцуф 29 ешсуд амальбишим ледалет сферот танги де абвы има шехем 30 шехем михазе де ариханпин уле мата. Вегем црихим леарата хохма 31 бигдей легашпия лезон. А здесь можно поставить точку. Очень большое предложение. Вот теперь же 31 строчка. Вместо запятой мы поставим точку. Можно здесь. И на этом мы, очевидно, закончим этот урок. Но я еще переведу. Здесь, очевидно, потребуется чертежик. чтобы немножко для иллюстрации. А пока попробуй так, потом потихонечку. Двадцать шесть. Аваль задебина, но зад бины, самой бины, которая вышла из головы Ариханбина. Аваль, но зад бины шаген 27 мифхината гидкалута зонба бина, что это, что они из аспекта включения зон в бину, как мы говорили, в эйнан эцем 28 абина, и не сами бина, потому что бина это ее свойство, это бина. Так ведь, да? А хохма и хохму и кетер бина включает в себя от вышнего, высшего от него. Правильно или нет? Выше ее находится кто? Кетер, хохма и кетер. Она их включает в себя. Это ее качество? Нет. Но в ней есть все 10 сферот. Так вот, она включает кетер хохма сверху, она берет. А снизу она включает, потому что все сфероты, они связаны между собой в Ацилуте. Уже в Ацилуте все связаны. Все уже имеют включение друг друга. Поэтому свои семь нижних она берет от зон, включенные в ней. В принципе, не только в Ацилуте. Конечно, в Ацилуте особенно проявляется, но мы это видим еще, можем увидеть это еще из четырех стадий прямого света. Они тоже вышли из нее, Зеранпин и Малхут. Но Иоанн говорит, они те зон, которые включаются в нее, Зеранпин и Нуква, Эйнан, Вейнан, Эцема Бина, и они не сама Бина. 28 после запятой. Вегиней, нитхалкуми абина. И вот они отделились от бины. То есть, сами семь сферот самой бины. А им нужна хохма. Вот они поэтому отделились от нее. Как мы говорили, что когда в одном и том же, когда отделяются, когда есть разделение по свойствам, различие по свойствам, то происходит разделение в духовном. Венасулы парцуф 29 ишсут, и они стали парцуфом ишсут. Амальпишим ледалет сферот танги, которые одевают теперь, да? Парцуф тангиды абава има, которые одевают нижнюю часть има, абава има. Абовыма имеет 10 сферот. Правильно? Так вот, 6 сферот у них свои. А свои тангим, тиферет, то есть нижнюю часть тиферет, нецерхот, есот, нецерхот, нецерхот, есот, они опустили в следующую ступень, которая от них отделилась. Своя же нижняя часть, то, что 7, было 7 сферот самой бины, оно отделилось от нее и оделось теперь на нее, на ее нижнюю часть, под ее, как бы сказать, под ее хазе, под ее грудью. Это не должно быть трудно, но постепенно надо привыкать к этому. Если нет, здесь все предельно ясно. И логично все, и божественная логика. И не будет тяжело. Мы все разберем, все станет на свои места, все будет хорошо. Обязательно. Только потихонечку привыкать к этому. Сейчас будет вот замечательная вот эта вот буква самых. Здесь громадные постижения у нас будут в этой букве самых. 30 шагем михазе да абуима и уламата, что это место, где они одеваются теперь, Это что это? От хазе, абавыима и вниз. На них одевается Йишсуд. То есть то, что было семью, то, что есть семь нижних сферот, которые тоже получили, сделались десятью сферотами, свои собственные имеют теперь 10 сферот, потому что они отделились уже от абавыима. С одной стороны, они как бы по природе своей, они семь нижних бины, а теперь, когда они отделились, у них все свои 10 сферот свои есть. Кетер, хохма, бина, все остальные. Вэгэм црихим лэгарат 31 хохма. И им необходимо, им нужна, у них есть потребность в свечении хохмы. Видишь, он говорит. Бигдэй лэгашпия лэзун. Чтобы это дать Зон. В кому? Зон. Зейранпин и Нуква. Вот мы остановились пока на строчке 31 после слова Зон. Пойдем дальше. Без задержания Божьей помощью. 13 у нас урок. Посмотрим, может быть, мы что-то нарисуем, чтобы немножечко нам чуть-чуть проиллюстрировать это, что на этом будет очень много, очень важное, очень и очень важное место в Зохаре.